Чистый доход в лучшие времена не превышал 300 йен. Голос. Но у тебя есть дом и хрестоматия новой литературы. Акутагава составил пятитомную хрестоматию для внеклассного чтения учеников средней школы, куда вошло около 150 образцов новой японской литературы. Хрестоматия «Киндай Нихон Бунгэй Токухон» была издана в 1925 году. Я. Крыша этого дома меня давит. Доход от продажи хрестоматии я могу отдать тебе, потому что получил 400-500 йен. Голос. Но ты составитель этой хрестоматии. Этого одного ты должен стыдиться. Я. Чего же мне стыдиться? Голос. Ты вступил в ряды деятелей просвещения. Я. Ложь. Это деятели просвещения вступили в наши ряды. Я принялся за их работу. Голос. Ты все же ученик Нацуми сенсея? Я. Конечно, я ученик Нацуми сенсея. Ты, может быть, знаешь того Сосеки сенсея, который занимался литературой. Но ты, вероятно, не знаешь другого Нацуми сенсея, гениального, похожего на безумца. Голос. У тебя нет идей. А если изредка они и бывают, то всегда противоречивы. Я. Это доказательство того, что я иду вперед. Только идиот до конца уверен, что солнце меньше кадушки. Голос. Твое высокомерие убьет тебя. Я. Иногда я думаю так. Может быть, я не из тех, кто умирает в своей постели. Голос. Похоже, что ты не боишься смерти, а? Я. Я боюсь смерти. Но умирать не трудно. Я уже не раз набрасывал петлю на шею. И после 20 секунд страданий начинал испытывать даже какое-то приятное чувство. Я всегда готов без колебаний умереть, когда встречаюсь не столько со смертью, сколько с чем-либо неприятным. Голос. Почему же ты не умираешь? Разве в глазах любого ты не преступник с точки зрения закона? Я. С этим я согласен. Как Верлен, как Вагнер или как великий Стринберг. Голос. Но ты ничего не делаешь во искупление. Я. Делаю. Нет большего искупления, чем страдания. Голос. Ты неисправимый негодяй. Я. Я скорее добродетельный человек. Будь я негодяем, я бы так не страдал. Больше того, пользуясь любовью женщин, я вымогал бы у них деньги. Голос. Тогда ты, пожалуй, идиот. Я. Да, пожалуй, я идиот. Исповедь глупца написал идиот по духу мне близкой. Голос. Вдобавок ты не знаешь жизни. Я. Если бы знание жизни было самым главным, деловые люди стояли бы выше всех. Голос. Ты презирал любовь. Однако теперь я вижу, что сначала и до конца ты ставил любовь выше всего. Я. Нет, я и теперь отнюдь не ставлю любовь выше всего. Я поэт, художник. Голос. Но разве ты не бросил отца и мать, жену и детей ради любви? Я. Лжешь. Я бросил отца и мать, жену и детей только ради самого себя. Голос. Значит, ты эгоист. Я. К сожалению, я не эгоист. Но хотел бы стать эгоистом. Голос. К несчастью, ты заражен современным культом эго. Я. В этом-то я и есть современный человек. Голос. Современного человека не сравнить с древним. Я. Древние люди тоже в свое время были современными. Голос. Ты не жалеешь своей жены и своих детей? Я. Разве найдется кто-нибудь, кто бы их не жалел? Почитай письма Гогена. Гоген, знаменитый французский художник, 1848-1903, уехал на остров Таити, оставив во Франции свою семью. Акутагава имеет в виду его письма об этой разлуке. Голос. Ты готов оправдывать все, что ты делал. я».